Когда человек начинает желать что-то материального в своем уме, то тут же это материальное притягивается. Это необычное качество, которым обладает материальная потенция. Она привлекается в тот ум, который о ней думает. Поэтому, если вы все знаете, и есть этот путь цивилизации, который называется мантра, мантрая, есть три уровня общества, три уровня цивилизации. Первый путь – это цивилизация, настоящая ведическая культура. Арийский круг, он называется мантрая. Когда деградация касается этого круга, то есть те люди, которые не могут действовать на уровне этого круга цивилизации, этой культуры, мантрая, они деградируют до уровня янтрая, янтрая, механизма, то есть технократическая цивилизация. То есть они пытаются заменить это техникой. Почему? Зачем им техника? Преследуя чувственные наслаждения, то есть цели уже теряются. Но какая-то часть людей еще может на уровне янтрая просто видеть доказательства того, что тело – это обычный механизм. То есть есть два взгляда на природу янтры. Говорится, что в ведической культуре, когда кто-то видел янтры, он на 100% убеждался, что тело является просто машиной. И очень хорошо побуждался понять духовную науку. Но когда это происходит в самой философской доктрине, то есть янтра, то человек приходит к выводу, что нужно совершенствовать механизмы. И постепенно отходит от духовной жизни. И в этих машинах он видит спасение. И третий уровень, когда деградация совершенно поглощает живых существ. Этот уровень называется тантрая. Тантрая. Люди, так сказать, становятся тантриками. Колдуны, спиритуалисты, оккультисты, ну, все эти экстрасексы и гипномазеры. И всякая остальная это шушера. К тому же мерзкая шушера. Вся эта, братья, шатия-братья. И они развивают всевозможные ситхи для того, чтобы оболванить людей. Это как, так сказать, у Ленина были ситхи, у Гитлера были ситхи, у всех у них были ситхи. У Сталина были ситхи, и они практиковали определенные упражнения, делали, совершенствовали эти способности для того, чтобы преследовать свои корыстные цели. То есть тогда, когда сознание уже осквернено, все может употребиться только для деградации. Как Кришна говорит Арджуне, вся их деятельность направлена на разрушение мира. И тантра, как раздел ведической литературы, предназначен для живых существ, находящихся в модусе невежества и страсти. Те, кто не может следовать регулирующим принципам садхами. То есть не при самого важного такого, как сказать, ничем нельзя заменить этот процесс, поскольку его называют вратами в духовную жизнь. Ворота в духовную жизнь – это садхана. То есть чистота, милосердие, правдивость и аскетизм, которые превращаются в следование регулирующим принципам. Это ведическая концепция. Мы думаем, что это для века Кали устроено. Нет. Это существует вечно. Что садху ни в коем случае, или человек, который встал на путь веданты, ведантист, йог-ведантист, на каком бы аспекте он ни стал, персональном, сверхдуши или бхагавану, уж не говоря, обязательно должен следовать садхами. То есть, ни в коем случае не есть все то, что с пищей связано, с убийством живых существ, и вегетарианские продукты, находящиеся в гунах страсти и невежества. Сексуальная жизнь ограничена полностью. То есть что значит полностью? Лона женщины, которая зачинает во внеурочное время ребенка, считается порочным, оскверненным. Бхагаватам об этом говорит. То есть когда женщина, вот все мы родились в оскверненной, все, это порочный брак. Каждый из нас в пороке родился. Все вот мы здесь сидим, все до одного, мы все рождены в пороке. Что же от нас можно ожидать? Это удивительно, что мы такие. Джапу повторяем, сейчас сидит кто-то на лекции, даже спит на лекции. Это удивительно, что у него мозги вообще есть. Это очень удивительно. потому что мы все зачаты в пороке. Мы дети, так сказать, карнавальных ночей, вожделения, тупости, глупости и всевозможные безумия. Поэтому мы в себе находим столько прекрасных качеств, столько прекрасной природы. Но иллюзия действует так, что мы этим гордимся, еще умудряемся думать, что мы какие-то совершенные люди. Думать, нам позволяется думать, что мы еще более-менее хорошие, потому что Петька вообще тупой. И то луна, которая пустила в себя живое существо, строго следуя правилам и предписаниям, Веданты считается непорочным зачатием. Его считают непорочным зачатием. То есть в этом нет порока. Поэтому Кришна говорит, я огонь половой потенции, не противоречащий религиозным принципам. То есть Кришна, где есть Кришна, там нету пороков. И Кришна говорит, я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. То есть там нету греха, когда живое существо вступает в половые взаимоотношения по правилам и предписаниям. Это непорочное зачатие. И лона такой женщины не осквернено. И мужчина не оскверняется тоже этим половым. Значит, это секс до такого уровня сведенный. Живое существо ни в коем случае не должно употреблять одурманивающие средства. И перечисляется целый ряд огромных. То есть даже в вегетарианской пище есть одурманивающие средства. И последний – это правдивость. То есть отказ от всех всевозможных видов азарта. Ведантисты. От всевозможных видов азарта. Систем. Вот есть история в Махабхарате, когда Дурьятхана стали драться с Бхимой на празднике, показывается, они в азарт впали, они решили друг друга убить. И тогда Юдхиштхира, он сказал, остановитесь, прекратите. Тогда они увидели, что это азарт уже начался, они сказали, прекратите. Поскольку их разум уже покрылся этим азартом, они решили друг друга убить. Сначала они начали демонстрировать свою ловкость и искусство, но это перешло в азарт, и они решили друг друга убить просто. Ложное эго на ложное эго нарвалось. И они стали драться. И тогда Юдхиштхира попытался прекратить этот бой. Потом вмешался Дхритараштра, и они не слушались. Кришмадева включился в это, и они не слушали, никто не слушал. Женщины, и арена была уже осквернена, все стали в беспокойстве пребывать. Мы что видели, что эти два льва уже их не остановить. Их уже не остановить, поскольку они жаждали крови друг друга. Ну, на страсти, так сказать, начала влиять. Разум отключился. И только тогда, когда... Кто? Брамачари вмешался. Поскольку он был духовным учителем, Брамачари сказал, если через секунду вы не прекратите, я вас сожгу гневом своим. Авоих, я сожгу вас своим гневом. И у Дроначарьи была такая сила могущественная, что Дроначарья мог своим гневом сжечь человека мгновенно. То есть они бы загорелись и сгорели. Пепел, он бы убил их. То есть на самом деле система ведическая была построена на том, что человек, который не исполняет волю духовного учителя, он должен сдохнуть. В итоге. И сейчас, на это смотрим мы так, ой, не исполняю, ну ничего, может быть, ушел там куда-то, ну ничего, проблемы. Но в возвышенном обществе за это надо было убить просто. Заслушать. И никто бы даже в сердце не считал это неправильным. Это возвышенный стандарт ведического общества. Если ты не исполняешь волю духовного учителя, какой прок в твоей жизни? Лучше помри. Это и то лучше. Потому что, по крайней мере, ты не нагребешь на себя плохой кармы. Лучше умри, поменяй тело и снова попробуй это сделать. Как в случае с Брахмой, когда он воспылал вожделением к своей дочери, он, по крайней мере, додумался, что надо просто поменять тело и начать это делать заново. Но Брахма, в его теле отсутствует ДНК. Все живые существа, которые заселяют высшие планетарные системы, Сапта, Риши и те, кто... У них в теле отсутствует ДНК, то есть более тонкие энергии. Поэтому их тело не наделено ДНК. Но в процессе трансформации, под влиянием сознания, ДНК появляется. Поэтому те живые существа, у кого есть ДНК, они, совершая самоубийство, несут великий грех. А те живые существа, которые занимают высшие планетарные системы, они так управляют этими процессами, что их самоубийство считается каким? Как называется? Прайповешем. То есть сознательно покидают тело, не надо им вешаться, не надо стреляться, травиться, это все тамос. Когда мы стреляемся, вешаемся, травимся, это называется тамос. Что мы начинаем разрушать эту структуру. Но эти живые существа, они просто свободно переходят. В сознании, без боли, без ничего. Они просто меняют тело. Поэтому их, вот эти такие, как называется, проповедшие, это не самоубийство. Это не считается греховной деятельностью. Но то, что совершает живое существо, обладающее ДНК, оно не имеет такого сознания, оно вынуждено что? Разрушить это тело. То есть мучить это тело и как присутствующие в ней параматму. Поэтому такой поступок совершают демоны, демоничные личности. Это поступок демона совершать самоубийство. Мучить параматму и мучить свое тело, как и присутствующие в ней. Помните, Кришна говорит Бхагавад-гите? Они мучают, так сказать, свое тело и присутствующие в ней параматму. Потому что тело не предназначено человеческое для самоубийства. По своему желанию человек может покидать тело. По своему желанию. Покидать, но его не убивать. Так в этой вселенной существует три уровня этих цивилизаций, этих сознаний. Мантрая – самый высший для разумных. Янтрая – для отупевших, раджасных, которые гоняются за всем, уже материалисты они становятся. И тантрая – это уже практически демоничные формы жизни. Что они вроде люди, но они всех козней только хотят чинить всем. Зависть их уже просто не имеет границ. И ложное эго их настолько раздулось, что уже остановить их очень сложно. Очень сложно. Поэтому первый уровень обращаются к разуму, там все построено на разуме. И этого достаточно, священные писания, Апауруша Шабда. Людям читают, Бхагаватам рассказывают. И они все это видят воочию, поскольку у них сознание чисто, они все это чувствуют. Я говорю, да, на самом деле это все так мерзко, этот мир. Как сказал Шукадева Госвами, как только появился на свет, он сказал, этот мир не предназначен для наслаждения. Это было первой фразой Шукадева Госвами при рождении. Этот мир не предназначен для наслаждения. Он собрался и ушел в лес.